Эллен посмотрела на часы. 12:10. Махони звонил в полицию. «Сегодня святой день обязанностей», — сказала она. «День всех святых». «Ага», — сказал Фрэнсис. «Я утром хочу пойти в церковь». «Ладно, иди в церковь». «Пойду. Хочу слушать мессу». «Слушай, это завтра. А что нам сегодня делать? Куда мне тебя спать девать?» «Можешь остаться здесь», — предложил Махони. «Кровати все заняты, но можешь спать здесь, на скамьях». «Нет», — сказала Эллен, — «мне что-то не хочется. Может, пойти к Джеку? Он сказал, можно приходить, если захочу». «Это Джек сказал?» — спросил Фрэнсис. «Это его слова». «Тогда нечего рассиживаться. Джек — ничего. Клара — стерва бешеная, а Джека я люблю. Всегда любил. Это точно, что он так сказал?» «Приходи, когда захочешь. Я уже в дверях была». «Хорошо. Тогда мы двинулись, Махоне. Насчет Сандры постараешься?» «Все остальное беру на себя», — сказал Махоне. «Ты знаешь, как ее фамилия?» «Нет, никогда не слышал». «Теперь это не имеет значения». «И раньше не имело», — сказал Махоне. Фрэнсис и Эллен шли по Пёрл-стрит к Стейт, которая вот уже 200 лет была самым центром городской жизни. Один трамвай полз вверх по крутому склону Стейт-стрит, другой скатился им навстречу, свернул на Пёрл. Из ресторана «Уолдорф» вышел мужчина, поднял воротник пальто, запахнул лацканы, поежился и пошел дальше. Пальцы у Фрэнсиса коченели. Иней расцветал на крышах автомобилей. Прохожие выдыхали зыбкие султаны пара. Из люка посреди мостовой вдруг хлынул пар и растаял в воздухе. Источник его представился Фрэнсису подземным жителем. Огромная человечья голова с заведенными в уши трубами. Пар бьет из гнойной раны в черепе. Альдо Кампионе, шедший с другой стороны Норд-Пёрл, сделал рукой тот же двусмысленный жест, что и давеча в баре. Пока Фрэнсис раздумывал над его смыслом, из тени на свет фонарей вышел тот, кто сидел тогда рядом с Альдо, и жест Альдо стал понятен. Альдо хотел представить Фрэнсиса Дику Дулану, бродяге, который пытался отхватить ступню Фрэнсису мясным секачом. «Я ходил сегодня к мальчику на могилу», — сказал Фрэнсис. «К какому мальчику?» «К Джеральду». «Ты ходил?» — сказала она. «Это в первый раз, что ли? Вроде в первый». «Да, ты думал о нем в последние дни. На прошлой неделе его помянул». «Я все время о нем думаю». «Что это на тебя нашло?» Фрэнсис увидел улицу, лежавшую перед ним. Пёрл-стрит, центральный сосуд города. Когда-то его города, теперь чужого. Коммерческая топография ее неприятно удивила Фрэнсиса. Столько нового, столько магазинов позакрывалось, о которых он и не слышал. Кое-что осталось прежнего. Уитни, Майер, старая первая церковь над Клинтон-сквер, библиотека Прейна. Он шел, булыжник под ногами превратился в гранитные плиты, дома в магазины. Жизнь обветшала, умерла, возродилась, и видение того, что было, и того, что могло бы быть, пересеклись в зрачке, неспособным припомнить одно и истолковать другое. «Что бы ты отдал, Фрэнсис, чтоб никогда отсюда не уезжать?» «Я говорю, что на тебя нашло?» «Ничего на меня не нашло. Просто думаю о всякой всячине. Вот эта улица. Когда-то она была моя».